Не возмущайтесь в комментариях, это никакой не сюр, это, ну, так вот устроено, значит, законодательство, да, ты можешь стоять с оружием, смотреть, как твои товарищи, значит, там погибают, но применить ты его по закону не можешь, вот так вот работает.